Глава 39. Стоять. Вернее, наоборот, не стоять, только напугая мою ненаглядную шпионку. И что, интересно, она забыла в моей спальне? Теплится надежда, что забыла она тут меня. По ее поплывшим глазам и румянцу на щеках вижу, что и она тоже видит. И то, что она видит, ей определенно нравится. Иначе, наверное, она не смотрела бы так, раскрыв рот. Да, у меня есть на что посмотреть. Я в приличном смысле слова. В спортзал хожу регулярно, плаваю, стараюсь. Да, в последнее время чуть меньше, но... Кстати, в неприличном тоже есть на что посмотреть, но, думаю, пора бы уже и прикрыть. Считаю до трех, а потом подниму полотенце. Раз, два, два с половиной, два с четвертью. Ася отворачивается резко, вздыхает. «Прости, прости, Роман, я не подумала, извини. Она хочет сбежать, и я обязана это пресечь. К черту счёт и полотенце». В два больших быстрых шага оказываюсь рядом с ней. Впечатываю ее грудью в стену, выбивая из ее легких судорожный вздох. «Что ты...» «Тише, спокойно. Роман, я...» Дышать тяжело. Да и мне нелегко. Не успела охладиться в душе, а тут опять жаришка. Целую ее в затылок, поворачиваю к себе. «Я поговорить хотела, это важно». Она пытается вставить слова в перерыве между моими поцелуями. «Важно, я понимаю. Я тоже пытаюсь ставить слова. Это нелегко. Но это тоже важно. Какая же она прекрасная. И, черт, мне надо остановиться. Или все-таки не надо?» «Рома». В ее устах мое имя звучит неожиданно сладко и... Нафиг, обо всем забываю. Она и я, и мы, и... И это что-то невероятное. То, как она поднимает голову, как смотрит, как открываются ее губы. Не для того, чтобы сказать мне «нет», чтобы сказать «да». И она говорит. Не словами, туманом в глазах, влажностью губ, жаром тела, упругостью груди, мягкостью там, где надо. А я улетаю, погружаясь в нее, растворяясь в ней. И как хорошо, что на ней платье. А то, что под платьем, будет быстро снято и... крышесносно, остро, будоражаще, дико. И когда в последнюю секунду перед фейерверком всех мыслимых и немыслимых чувств я открываю глаза и вижу ее дрожащие ресницы, на которых капельки влаги, я понимаю, что я люблю ее, эту белоснежку, эту девочку с характером, эту львицу, которая готова порвать чужой прайд ради неродных ей детей, которые более чем родные. Люблю. Она обмикает в моих руках, сладко мяукая, прижимая ее голову к своей обнаженной груди. Я не собирался вот так. Но это кажется таким правильным, таким невероятно настоящим. Так все и должно быть. И плевать, что она пока еще жена другого. Это очень ненадолго. И плевать, что между нами все еще стоит ее обман. Я понимаю, почему, и заранее ее прощаю. На все плевать. Ну, конечно, кроме ее дочери Маруськи, перед которой ей, конечно, сейчас будет стыдно. Но Марусю я беру на себя. И что-то подсказывает мне, что Маруся покажет мне большой палец и подмигнет, встав на мою сторону. И это она еще бассейн и зоопарк не видела. И на квадроцикле не каталась. И вообще. Нет, я не собираюсь подкупать Марусю. Если только совсем чуть-чуть. Родная, ты как? Так не хочется выплывать из этого сладкого рая, но я понимаю, что ее привело ко мне что-то важное. А там в детской лежит Аленка, и она там, скорее всего, одна. Я хорошо. Всего лишь? Я ожидал фанфары. Не надо, Ром, пожалуйста. Черт, почему-то мне кажется, что ей реально не очень понравилось то, что произошло. Или она чего-то боится. Ася, что случилось? Я пришла не за этим, правда. Я знаю. Хочется хоть как-то ее подбодрить. Мне нужна помощь. Вернее, не мне, моей старшей дочери, Стасе. Старшей Стасе? Делаю вид, что я не в курсе. Да, я... Подожди. Она отстраняется, опустив голову, вздыхает. Я чувствую, даже схлипывает. «Я вас обманул, Роман». Судорожный вздох. «Алёшка? Алёнушка, в общем, она не моя дочь». Молчу. Не потому, что перевариваю то, что она сказала. Я ведь и так уже знаю, что Алёнушка ей не дочь. Просто все еще вибрирую и кайфую от того, что только что между нами произошло. Потому что для меня это реально было что-то абсолютно крышесносное. Кажется, так говорят. Я такого не испытывал на самом деле. И сразу легко понять... Что вот это вот, то, что только что тут произошло, вот оно и есть настоящее, а все, что было до... «Рома, Роман, ты меня слышишь?» Я-то слышу, хорошо слышу, только не понимаю, зачем сейчас об этом. Сейчас мне хочется о другом. О том, какие у нее волшебные губы, о том, какое нежное тело, руки какие, о том, что она вся волшебная и моя, Белоснежка моя. Об этом хочу, а не о том, от чего пока у нас с ней одни проблемы. Рома, пожалуйста, скажи что-нибудь. Чувствую ее дрожь и снова судорожный всхлип. Она плакать, что ли, вздумала, глупышка моя. Беру ее лицо в ладони, поднимаю. Ресницы опущены, глаза закрыты, губу закусила, сдерживает слезы. Губу закусывать нельзя, я уже ей говорил об этом. Эти губки только мои. Целую, заставляю выпустить розовую нежность, прижимаю к себе, а ее трясти начинает. Черт, я что-то делаю не так? Ну-ну, успокойся, малышка, тихо-тихо. Ром, не молчи, скажи. Я просто умру сейчас. Не переживай, успокойся, я все знаю. Что? Чувствуя, что она замирает, даже не дышит, кажется. Что ты знаешь? Я говорю тебе, что я не мать Алёнушки, слышишь? Слышу, прекрасно слышу. И что? Я знаю, что ты не мать. Она резко распахивает глаза, рот округляется. То есть как? Такая смешная мордашка, зацелованная. Глаза еще осоловелые после того, как она получила свою дозу удовольствия. Обожаю ее такую. Может, закрыть дверь и не выпускать? Нет, так нельзя, там же малышка в комнате. Знаю, Ася, знаю. Она пытается отстраниться, видно, что напугалась неожиданно. Тише, куда ты, успокойся. Давай я сейчас оденусь, мы пойдем в детскую. Ты же Алёнушку там оставила? Вот, и все друг другу расскажем. Отпускать ее не хочется, но надо. Она смотрит, изучая меня. Я на расстоянии ощущаю вибрацию ее тела, стук сердца. Быстро направляюсь в гардеробную, хватаю спортивные брюки, в которых дома хожу, майку Пола натягиваю, выхожу. Ася стоит в той же позе. «Малыш, ты чего? Ну?» «Все в порядке». «Ты сказал «ну»?» «Ну, сказал и что?» «Стрельца ты троллил». «Стрелец заслужил». «Так, с чего она вдруг о нем? Он тебе нравится?» «Он неплохой человек». «Неплохой человек» звучит обнадеживающе для меня. «А я какой?» «Ты?» Опять губу кусает, негодяйка. «Ты? Не знаю, какой». Стоит, глаза потупив. «Я самый лучший, Ася». Вижу, как уголки губ вверх ползут. Чуть-чуть, самую капельку. Но от этого прям тепло-тепло в груди. «Ты от скромности не умрешь. «Это точно. Пошли». Она снова голову опускает. «Не бойся, допрашивать не буду». «Это не ты мне все рассказать должна, а я тебе». Поднимаю ее на руки и выношу из спальни. Коридор пуст, выдыхаю. Не хватало еще, чтобы нас застукали. Это пока рановато. Заходим в детскую. Ну, вернее, пока это гостевая, но скоро будет детская. Смешно, Алёшка спит в тихо покачивающихся качелях. Слышу, как Ася выдыхает. Волновалась за нее, значит. Хорошо. Спит отлично. Скоро надо будить, за стол пора. Даже не знаю, обед или уже ужин. За окном и правда уже темно. Пока мы собирали их вещи дома, пока ждали Марусю из школы, собирали ее, потом ехали, потом... Ставлю Асю на ковер. Она снова становится отстраненной. «Роман, я очень виновата перед вами». «Ты после всего говоришь мне «вы»?» «Я вообще не знаю, что говорить». «Я тебе помогу. Говорить буду я, сказал же». Вздыхает, мне становится жаль ее, так переживает моя девочка. Тяну ее вниз, мы садимся на ковер перед качелями. Гена крокодил ко мне приходил. «Когда?» Скидывает глаза испуганно. «Когда? После того, как мы вернули твою дочь. Перед тем, как тебя этот идиот шиб». «Почему ты сразу не сказал? Ты же мог ее забрать». «Она реально так думает? Как ты себе это представляешь? Смотрю пристально, интересно, что ответит». «Не знаю, все права на твоей стороне, так?» Вздыхает, опять виновато опускает голову. «Не так. Я уже не собирался в тот момент забирать ребенка, в любом случае». «Ну, я не понимаю». «Не понимаешь? Ась, правда, совсем не понимаешь». Она опускает голову. «То есть тебе не нужно было? Не нужно было играть в чувства, да? Ты все знал?» «В каком смысле играть в чувства? Тут уже я ошарашен. Она всерьез думала, что я приударил за ней, чтобы малышку отнять. Чему я удивляюсь? Именно это предложила Илона. Это что же, женская логика, что ли? Или это Ася играла в чувства?» «Прости». «Так, теперь уже я ничего не понимаю, Ася. Ты считала, что я решила за тобой поухаживать только из-за ребенка? Молчит, не двигается, не кивает. Притягиваю ее в свои объятия. Или это ты отвечала мне, опасаясь, что я... Ты что? А вот теперь я, похоже, реально ее обидел. И сильно. Ася закрыла лицо руками, склонилась к самому ковру. Словно прячась от тех гнусных слов, которые я, дурак, произнес. «Ася, прости меня». «Я бы никогда не стала». Говорит так тихо, что я ее еле слышу. Она бы не стала, точно. А я? Что я могу о себе сказать? Что реально думал об этом? А разве я думал? Нет, просто в какой-то момент мне башню снесло от ее нежности. Много чего я там ненужного варила в голове. И то, что она с Феликсом была, и то, что непонятно, чем его зацепило, или понятно, и то, что она вот такая вот обыкновенная и необыкновенная. И как я обрадовался, узнав, что она на самом деле с Феликсом не была. И все мои мысли улетучились. И вообще. «Ася, прости, правда. Я идиот. Меня пожалеть надо, убогого такого. Я правда как банкомат, без чувств». «Нет, не банкомат. И чувства у тебя есть, раз ты...» «Раз я что? Не понимаю. Раз ты все знал и не забрал мою девочку». «Глупенькая моя, иди ко мне». Поднимаю ее, прижимая к своей груди. Целую в макушку. Она, кажется, выдыхает, расслабляется. И я сам тоже расслабляюсь. Удивительно, как стремительно для меня перевернулся мир. Еще неделю назад я не представлял себя подобного. Максимум, о чем думал, о том, что ребенка заберу в свой дом. А тут ребенок, женщина и еще ребенок. И я, кажется, очень рад. «Ром, а Гена зачем приходил? Денег просил?» «Неважно. Гена тебя теперь не должен волновать. Этот вопрос я решу». «Я думаю, опеку он мог вызвать. У него сестра там работает». «Работала. Больше не будет. Этот вопрос я тоже решу». Снова всхлипывает. Но я чувствую, что это уже остаточное явление. Она успокаивается. «Вот отлично. Мы сидим молча минут 10, просто наслаждаясь тем, что можем вот так вот сидеть. Но, по крайней мере, я точно наслаждаюсь. Вспоминаю ее в моей спальне, такую аккуратную, смущенную, потрясенную моим видом, а потом такую растрепанную и сладкую. Хорошо, что она пришла. Кстати, Ась, а ты зачем приходила? Ты сказала, что у тебя проблемы?» «Не у меня, у Стаси. Это она мать Алёнушки». «Да, я знаю, что с ней?» «Кажется, она сейчас в клинике у твоего брата».